Глава 4. Эта тема часто упоминается в качестве подсказки, так что на всякий случай я доступно объясню, что случилось на весенних каникулах. Честно говоря, поскольку все, что тогда случилось, моя вина, мне не очень хочется говорить об этих двух неделях. Но я посчитал, что в рассказе «Золотой недели» без упоминания этих событий не обойтись. Весенние каникулы. Я стал жертвой вампира. В наши дни, когда начинают использоваться поезда маглев, поезда на магнитной подушке или магнитная левитация. И нет ничего ненормального в том, чтобы поехать на экскурсию за море, я допустил столь унизительную ошибку, что мне стыдно из дома выходить. В любом случае, я стал жертвой вампира. Вампира, короля Кайи. Она может заставить твою кровь замерзнуть. Она может заставить твою кровь вскипеть. Железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир. Убийца Кайи, носивший бессчетное множество имен. Прекрасный вампир с золотыми волосами и глазами, искрящаяся так, что от взгляда на нее можно было ослепнуть, укусила меня и высосала всю кровь. И я стал вампиром. Бессмертным, неуязвимым, сильнейшим вампиром. Будь то охотники, специализировавшиеся на вампирах, или вампиры-братоубийцы, охотившиеся на вампиров, будучи сами вампирами или христианский спецназ, они не давали мне продыху. Весенние каникулы превратились в борьбу за возможность снова стать человеком. Я расскажу, чем все закончилось. Проходивший мимо старик и староста класса помогли мне, и в итоге я смог стать человеком. Везение. Невезение. Некоторые побочные эффекты сохранились. По крайней мере, я стал асимптотически близок к человеку. И потом все жили долго и счастливо. Счастливый конец. Но в этом мире и жизни нет столь простого и понятного завершения. Не говоря уж о том, что в реальной жизни не бывает концовок. Если конец и есть, то я скажу, что в тот момент, когда меня укусил красивый вампир, он и наступил. Отложим эту тему в сторону. Я уточню, зачем напомнил про это. Из-за упомянутых побочных эффектов, вампирских побочных эффектов. Наиболее подозрительным из них была регенерация. Вампирское бессмертие, знакомое из манги и аниме времен пика их популярности. Например, если я упаду на дороге и обдеру колено, или порежу палец бумагой, или даже пострадаю в драке со своей сестрой Карен, в зависимости от ситуации, иными словами, в зависимости от силы моего вампиризма, такая рана вылечится в мгновение ока. Вылечится. Я стану таким, как раньше. В буквальном смысле сверхчеловеческая регенерация. И эта регенерация, с разными оговорками, может быть использована на других людях. Я могу лечить чужие раны. Пролив кровь или слюну на рану, я могу исцелить ее. Иными словами, можете сравнить это с уронаином или ментолатумом. Крем для рук. Вот так. Спасибо. Ханекава поблагодарила меня. Мой план был раскрыт в ту же минуту. Я пытался изобразить, даже если для этого придется пожертвовать ее отношением ко мне, что просто хотел удовлетворить собственные желания. Но она восхитительно быстро поняла, что я намерен вылечить то, что было скрыто под повязкой. Если бы я просто предложил вылечить ее, Ханекава скорее всего отказалась бы. Поэтому я предпочел использовать ее же слова против нее. Но, похоже, она видела меня насквозь. Как стыдно. Хочу умереть. И при этом Ханекава, после того, как поняла мой план, ничего не сказала и поддалась мне, из чего я сделал вывод, что она не столько хотела вылечить рану, сколько позволила мне сохранить лицо. Грустно, как будто это договорная игра. Повязку пока носи. Сказал я с таким видом, будто пытался скрыть смущение. Вообще-то я и скрывал смущение. Будет странно, если твоя рана внезапно исцелится. Мои родители что-то заподозрят? Ханекава предугадала мои слова. И добавила. Я так не думаю. Она сказала. Они не такие. Эти двое не заметят, даже если я подстригусь. Наверное, эти двое даже не помнят моего лица. Кстати говоря, должен отметить, что я, трусливый цыпленок, не облизал лицо Ханекавы, а вместо этого проткнул палец булавкой, прикрепленной к сумке, и затем смазал рану Ханекавы вытекшей кровью. День, когда я стану нагоиским цыпленком и смогу расправить крылья, все еще далек. В любом случае, это сработало бы на весенних каникулах, но сейчас, будучи псевдовампиром, я не мог полностью излечить ее. Однако смог несколько улучшить состояние девушки, шрамов не останется. Следовательно, если бы я ее не вылечил, травма была столь серьезной, что остались бы подозрительные шрамы. Я даже задумался, насколько сильно он ударил ее, чтобы довести до такого состояния. Грязно, злобно. Отец ударил собственную дочь по лицу. Слова Ханекавы подразумевали, что он ударил ее, повинуясь мимолетному порыву. Но мне в это слабо верится. Казалось, будто он бил ее много раз. Беспощадно. Много-много раз. Таким было ее состояние. То, за что он меня ударил, по словам Ханекавы, могло быть ужасно банальным. Но в какой бы ситуации она не вела себя так, будто знала, о чем говорит, это не казалось мне достаточным поводом для отца поднимать руку на дочь. Или даже для взрослого бить девушку. И все же... «Хочешь, я провожу тебя домой?» «Мое предложение». «Нет, со мной все хорошо». Было непреклонно отвергнуто. По ее отношению можно было подумать, что она не хочет, чтобы я вмешивался. Это было естественно. Потому что Ханекава не просила моей помощи. Мы просто встретились на дороге. Это была случайность. Нет, даже если она и искала моей помощи, я не мог ей помочь. Потому что люди спасают себя сами. Вот почему. После этого мы еще немного прошлись вместе, говоря о всякой ерунде. И когда нам показалось нужным, без лишних слов расстались. Мне казалось, где-то здесь мы похоронили белого кота, сбитого машиной. Но я не помнил наверняка. Ладно. В итоге я не смог не изменить свои планы на будущее. Строительство дамбы откладывается. Я больше не хотел идти в книжный. После расставания я нажал на педали и быстро вернулся домой. «О, брат, а ты рано?» Когда я вернулся, Карен ходила по лестнице вверх и вниз на руках. «Что моя сестра вытворяет?» «Бред, а не тренировка». Но отвечать мне не хотелось. Поэтому я прошел мимо нее в ванную, чтобы помыть руки. «Эй, брат, не игнорируй меня!» «По крайней мере, скажи, я дома, своей милой сестре. Ты что-нибудь купил?» «Купил? А, купил. Я ничего не купил. Вместо того, чтобы расправиться со своим расстройством, я стал еще мрачнее. Мысли в голове становились все унылее».